Глава 34. В пятницу утром я отправился в Сити по поручению господина Уильямсона. По дороге обратно в Уайтхолл я шел по Чипсайду. Колокола уцелевших церквей у меня за спиной на все голоса били 11. От Чипсайда, одной из самых красивых улиц Лондона, остались одни развалины и пепелища. Дорогу расчистили ровно настолько, чтобы могла проехать повозка. По обе стороны среди руин трудились работники. Восстанавливать здание никто пока даже не пытался. Задача состояла в том, чтобы навести среди хаоса и разрушения хоть какой-то порядок. Торговцы пивом уже установили свои ларьки, чтобы подзаработать на жажде работников и прохожих. Стоило кому-нибудь потревожить слой пепла, как частицы поднимались в воздух, застревая в горле и в носу. Однако, как ни странно, на Чипсайде царило оживление, хотя после пожара здесь собрался совсем другой народ. Повсюду трудились землемеры. Отстроить Сити заново будет непросто из-за юридических затруднений, связанных с определением точных границ тысяч частных владений, возникших за многие века. К тому же большинство свидетельств о праве собственности были неверно оформлены или утеряны, или уничтожены пожаром. Несколько бывших жильцов ютились в подвалах своих сгоревших домов, а стаи мародеров до сих пор искали, чем еще поживиться. Но печальнее всего было видеть мужчин и женщин, бродивших по развалинам с ошеломленными лицами. Я предположил, что они искали свои дома или своих близких, а может быть и то, и другое. Обрывки бумаг были прибиты гвоздями к остаткам дверных косяков или придавлены камнями к кирпичным печам. На них были нацарапаны послания для потерянных детей, потерянных родителей и потерянных друзей. Некоторые из них все еще были разборчивы даже после нескольких недель пребывания под осенним небом. На южной стороне улицы небольшая толпа собралась вокруг ларька, установленного среди могил возле развалин церкви Боу. Я остановился выпить пива. Дожидаясь своей очереди, я заметил на Чипсайде оживление. По улице в ряд шли трое мужчин, а перед ними слуга расчищал дорогу для господ. Я сразу позабыл про жажду. На слуге была ливрея с широкими желтыми и черными вертикальными полосками. Цвета — олдерли. Сам хозяин шествовал с таким видом, будто он на улице один. Справа от него шел мажордом Манди, а слева — богато одетый молодой человек с крупными чертами лица. Шпага на поясе покачивалась в такт его шагам. Проходя мимо пивного ларька, молодой человек недобро зыркнул на него одним глазом. Второй скрывала черная повязка. Вне всяких сомнений, передо мной был Эдвард Олдерли, тот самый хозяйский сын, которого Джем ударил ножом в глаз, а затем поджег полок его кровати и бросил свою жертву умирать. Возле церкви вся компания свернула в переулок и зашагала на юг. И тут я заметил совпадение. Сейчас они идут по Боу-Лейн, а ведь именно там находится конфискованный участок земли, на котором стоит дом Ловита. К тому же, неподалеку отсюда мост возле Брайдуэлла, рядом с которым из Флит-Дич выловили тело Джеремая Снейда. Да и Эльзас, где до вечера среды в переулке Висящего Меча проживал господин Колдридж, тоже в двух шагах отсюда. Немного выждав, я последовал за Генри Олдерли и его спутниками. Боу-Лейн по-прежнему представляла собой овраг, заваленный пеплом и мусором между обугленными руинами. Я пробрался вперед медленно и сделал крюк, чтобы обогнуть работников, укреплявших фасад трактира. Струйки дыма вились в воздухе, поднимаясь от чего-то все еще тлеющего глубоко в руинах. На углу Уотлинг-стрит землемер с помощниками измерял участок, на котором раньше стояло здание. Я успел увидеть, как четверо мужчин, не доходя до угла, свернули в переулок справа. Я спросил одного из работников, кто жил здесь до пожара. «Не знаю, господин». Тыльной стороной руки он стер с губ пыль. «Мне известно только, что здесь есть мастерская каменщика, вернее, то, что от нее осталось». Я прошел по переулку. Дорогу частично перегораживала упавшая труба. А что касается дома Ловита, то он мало напоминал человеческое жилище. Здание на низком кирпичном фундаменте было построено в основном из дерева, а ведь здесь, как ни парадоксально, жил каменщик. Дымовые трубы обвалились. Во дворе за домом был хаос из остатков деревянных сараев и навесов, очертания которых угадывались лишь по обугленным обрубкам столбов, подпиравших крыши. Там по-прежнему лежали запасы камня. По большей части он был тщательно обработан, но из-за огня пожара камень растрескался и местами превратился в известь. Отец и сын Олдерли вместе с мажордомом и слугой вошли во двор. Старший Олдерли, должно быть, услышал мои шаги. Он вдруг обернулся и устремил на меня пристальный взгляд, а потом, к моему удивлению, поднял руку и поманил меня. Я не видел его после той случайной встречи в тихой галерее Уайтхолла. «Мне знакомо ваше лицо». Он нахмурился, разглядывая меня поверх горы битой черепицы. «Вы ведь секретарь господина Уильямсона. Погодите, сейчас вспомню вашу фамилию. Марпл. Нет, Марди. Ах да, Марвуд. Что вы здесь делаете, Марвуд? Ваш начальник велел что-то мне передать?» Я отвесил поклон. «Нет, сэр, я иду в Савой». Олдерли смерил меня подозрительным взглядом. До Савая есть путь короче. Но я не хотел рассказывать господину Олдерли, почему меня интересуют Ловиты. Насколько мне было известно, он до сих пор полагал, будто об исчезновении его племянницы знают только обитатели Барнабас Плейс. Для остальных же это секрет. С другой стороны, мне было любопытно, что здесь делают Олдерли и его сын. Тут над Уотлинг-стрит низко пролетела речная чайка, и у меня возникла идея. «У господина Уильямсона есть доля склада на Темза-стрит, сэр», — прибавил я. «Вот решил сделать крюк и зайти проверить, как идет разбор завалов». Олдерли пожал плечами. «Полагаю, с черепашьей скоростью. Впрочем, как везде». Эдвард Олдерли обернулся и злобно поглядел на меня одним глазом. «Не просто с черепашьей, сэр». Хотя молодой человек обращался к отцу, его взгляд был обращен на меня. «Со скоростью бестолковой, ноющей сонной черепахи». «Очень смешная шутка, сэр», — вставил Манди, мажордом Олдерли. «Ничего смешного здесь нет», — тут же набросился на него Эдвард. «Уж вы-то должны это понимать, Манди». Мажордом покраснел и отвернулся, его уверенность растаяла без следа. «Значит, Уильямсон владеет частью склада?» — уточнил Эдвард. «Насколько мне известно, нет, сэр», — ответил я. «Господин Уильямсон ее только арендует». «Значит, ему повезло». Эдвард опять повернулся к отцу. «В голове не укладывается, что негодяи-судьи вынесли такое несправедливое решение, сэр. Какой из этого проклятого француза поджигатель? Они бы еще меня обвинили». Я понял, о чем речь. Парламент обратился к судьям с вопросом, кто с точки зрения закона должен восстанавливать здания, пострадавшие от пожара. Домовладельцы или жильцы? В понедельник стало известно. Судьи постановили, что ответственность можно возложить на жильцов, только если будет доказано, что вина за пожар лежит на них или их соседях. Но поскольку сознавшегося в поджоге француза казнили на прошлой неделе, очевидно, что пожар — результат вражеских козней. Посему судьи решили, что парламент должен взыскивать деньги с домовладельцев. В Уайтхолле, Вестминстере и даже в Сити в открытую говорили, что француз — человек по фамилии Юбер, безумен, и его признанию нельзя верить. Однако он оказался подходящим козлом отпущения. Манди деликатно кашлянул и обратился к господину Олдерли. «Мне распорядиться, чтобы и этот участок тоже измерили и расчистили, сэр. На это уйдет время, работы очень много». Не сдержавшись, я резко выдохнул. Эдвард зыркнул на меня единственным глазом. Он заметил мое удивление. Надеясь усыпить его бдительность, я сделал вид, будто на меня напал кашель. «Нужно постараться успеть как можно больше до наступления зимы», — монотонно рассуждал Манди. «Из-за снега и инея работы станут вдвое труднее и вдвое дороже». «Хорошо», — произнес господин Олдерли. «Добавьте этот участок в список». Вороша носком туфли горку пепла, я размышлял над услышанным. Валявшиеся повсюду вещи были неузнаваемы. Среди пепла я разглядел причудливо искривленные металлические предметы. Возможно, когда-то это были резцы или лезвия топора, но огненная алхимия лишила их и формы, и полезности. Тут и там виднелись застывшие капли расплавленного свинца. Я даже заметил осколок фарфоровой чашки. Похоже, что хозяйка этого дома любила роскошь. Эдвард Олдерли сплюнул, едва не попав мне на туфлю. «Расходы даже представить страшно, сэр!» Его отец уставился на развалины. «Тут уж ничего не поделаешь». Господин Олдерли почесал лоб, запустив под парик длинные пальцы. «Однако могло быть и хуже. Другие оказались в той же ситуации, но, в отличие от нас, они не в состоянии справиться со столь тяжким бременем». Он криво усмехнулся. «А значит, эти люди захотят избавиться от своих владений и связанной с ними ответственности, продав свое имущество по умеренной цене. Надо будет навести справки». Понимая, что у меня нет причин задерживаться, я попросил разрешения откланяться. Но Эдвард взял меня за локоть. «Стойте! Где здесь таверна?» «Не знаю, сэр. На Чипсайде есть пивные ларьки, но вряд ли вы отыщете таверну ближе Смитфилда или Мургейта». «Черт побери!» «Незачем ходить по тавернам, Эдвард», — произнес его отец тоном, не допускающим возражений. «Пообедаем дома. Идем. Если желаешь, возле Ладгейта можно сесть в наемный экипаж, но пешком мы доберемся быстрее». Я поклонился. Перед уходом господин Олдерли кивнул мне. Его сын и мажордом даже не взглянули в мою сторону. В Савое мне сразу бросилось в глаза что-то красное. На фоне закопченной каменной стены на углу переулка, ведущего к дому Ньюкомбов, цвет казался особенно ярким и наводил на мысль о крови. Я быстро зашагал в ту сторону, по пути обдумывая все, что узнал на Боулейн. А в животе у меня, между тем, урчало от голода. Я шел к углу, и звук моих шагов отражался от высоких оград по обе стороны улицы. Эхо, как мяч, перелетало от одной стены к другой. Тут передо мной предстал солдат в форме королевской гвардии. Я на секунду забыл о своем голоде. На смену ему пришел страх. Гвардейцы пришли за отцом. Я бегом кинулся к дому. «В чем дело?» — громко спросил я. «Что происходит?» Солдат вскинул руку, останавливая меня. «Мой отец болен», — затараторил я. «Клянусь, он не сделал ничего дурного. Спросите господина Уильямсона, заместителя милорда Арлингтона». Тут подошел второй солдат, и я осекся, узнав лейтенанта Терла. «Господин Марвуд?» — спросил он таким официальным суровым тоном, будто видел меня впервые, хотя 3 недели назад, когда мы на барже доставили тело Джеремая Снейда в Скотланд-Ярд, мы, как мне казалось, расстались добрыми приятелями. «Сэр, вы хотите забрать моего отца?» — спросил я. «Батюшка нездоров, сжальтесь». «Нет, сэр», — Терла подозвал своих людей. «Я пришел за вами. Мне приказано сопроводить вас в Уайтхолл. Немедленно!»